Я сходил на кухню, сделал себе еще пару бутербродов и налил кваса. Посмотрел на часы. 6 утра. Где-то начали гавкать собаки, но деревня еще не проснулась. 3 глава затрагивала многочисленные попытки иных превратить человека в иного. Как правило, на подобные действия иных толкала любовь или корысть, а также попытки людей, тем или иным образом узнавших правду, стать иными. Подробно разбиралась история Жиля де Реца, оруженосца Жанны д'Арк. Жанна была очень слабенькой, темной, иной, ведьмой 7-го ранга, что, впрочем, не мешало ей совершать поступки большей частью благородные. Очень туманно описывалась гибель Жанны. Имелся даже намек, что она отвела глаза инквизиторам и спаслась из костра. Я решил, что это сомнительно. Жанна нарушила договор, вмешавшись своей магией в человеческие отношения. Так что за казнью проглядывала и наша инквизиция. Ей глаза не отведешь. А вот история бедолаги Жиля де Реца была описана куда подробнее. То ли от любви, то ли в силу взбалмошности и безалаберности, Жанна все ему рассказала о природе иных. И, прославившийся отвагой и благородством юный рыцарь, съехал с катушек. Он решил, что магическую силу можно отобрать у обычных людей, молодых и здоровых. Для этого надо всего лишь их мучить, заниматься каннибализмом и просить темные силы о помощи. В общем, решил человек стать темным иным. И замучил несколько сотен женщин и детей, за что, а также за неуплату податей, в конце концов и отправился на костер. Из текста было ясно, что даже ведьмы таким поведением остались недовольны. Имелись тут и язвительные выпады в адрес болтуньи Жанны, и нелицеприятные эпитеты ее спятившего оруженосца. Но вывод был дан сухо и академично. Никаким способом нельзя использовать сродство к колдовству, имеющиеся у обычных людей для превращения в иного. Ведь иной отличается не повышенным уровнем сродства, которое старался увеличить кровожадный и глупый Жиль де Рец, а пониженным. Так что все живодерские эксперименты делали его лишь все более и более человеком. Звучало убедительно. Я почесал затылок. Так. Выходит, я куда менее способен к магии, чем алкоголик дядя Коля? И только благодаря этому могу пользоваться сумраком? Ну и дела. А Светлана, выходит, имеет еще меньший уровень сродства. А Надюшка теоретически к магии совсем не способна. И потому сила в нее так и хлещет, бери и пользуйся. Вот так ведьмы, вот так затейницы. Следующая глава обсуждала, можно ли повысить уровень силы в природе, чтобы большее количество людей превратилось в иных. Вывод был неутешителен. Нельзя. Ведь силу используют не только иные, которые могли бы, в принципе, отказаться на время от магии. Силу с радостью жрет синий мох, единственное известное растение, живущее на первом уровне сумрака. Будет больше силы, сильнее вырастет сумеречный мох. А, быть может, на более глубоких слоях есть и другие потребители силы. Так что уровень силы является константой. Я даже усмехнулся, встретив это слово в архаичной книжке. Далее пошла, собственно говоря, история книги «Фуаран». Название это восходило к имени древней восточной колдуньи, которой очень хотелось сделать иной свою дочь. Долгое время колдунья экспериментировала. Вначале шла по пути Жиля де Реца, потом осознала ошибку и начала пытаться повысить уровень силы в природе. В общем, сходила по всем ложным направлениям. И в итоге поняла, что ей надо принизить сродство дочери к колдовству. Попытки это сделать и описаны по слухам в Фуаране. Ситуация осложнялась тем, что природа сродства в ту пору была неизвестна. Впрочем, и в год выхода книги, и сейчас положение ничуть не изменилось. Но все-таки методом проб и ошибок ведьма добилась успеха и превратила свою дочь в иную. На беду для ведьмы столь великое открытие заинтересовало всех иных без исключения. Тогда еще не было договора и дозоров, не было инквизиции. В общем, за рецептом бросились все, до кого дошел слух о чуде. Некоторое время Фуаран и ее дочь успешно отражали набеги, и, видимо, и без того могучая ведьма не только дочку сделала сильной иной, но и свою силу подняла. Огорченные иные объединились в целую армию магов, не делясь на темных и светлых, ударили все разом и в страшном бою уничтожили семейку ведьм. В свой последний час Фуаран отчаянно боролась за жизнь, даже превратила в иных своих слуг людей. Но те, хоть и обрели силу, но были слишком растеряны и неумелы. Лишь один из слуг, оказавшийся поумнее прочих, не стал таскать каштана из огня, а прихватил книгу и был таков. Когда маги-победители сообразили, что лабораторный журнал «Ведьмы» исчез, ведь, по сути, Фуаран был всего-то лабораторным журналом «Ведьмы», следы беглеца уже затерялись. В дальнейшем книгу искали долго и безуспешно. Временами кто-то утверждал, что встречал беглого слугу, ставшего довольно сильным иным, что видел и листал книгу. Появлялись и фальшивки, часть их создали безумные последователи ведьмы, часть была делом рук иных авантюристов. Все случаи были тщательно проверены и задокументированы.